а тут ведь тоже война. Но я сочувствовала Муру и уверяла Марину Ивановну, что тушить зажигалки совсем не опасно. Даже моя мать в первую бомбежку потушила зажигалку, упавшую у нашего крыльца, схватив ее каминными щипцами и бросив в ящик с песком. Муру должно быть стыдно сидеть в бомбоубежище среди женщин, детей и стариков, когда даже девушки дежурят на крышах. «Вам легко так рассуждать, когда все ваше с вами», — сказала Марина Ивановна, вытирая слезы рукой. «Потом вы заговорите иначе. Помяните мое слово». Тревога была короткой. Днем часто давали ложные тревоги. Днем немецкие самолеты отгоняли от Москвы, и редко одному или двум удавалось прорваться. Из рупоров уже неслись сигналы отбоя. Площадь сразу ожила, из бомбоубежища высыпали люди, понеслись машины, снизу от зоопарка от баррикадной поднимался трамвай. Это был нужный Марине Ивановне номер, и она легко побежала через площадь к остановке. Потом она придет еще раз на конюшке вместе с Муром за своим чемоданом. Это я снова ей позвонила. Кто-то сказал мне, что она уезжает. Может быть, она так бы и уехала, забыв о чемодане в спешке или не успев. А может быть, и не захотев вспомнить о нем. И что бы я делала с архивом тогда, 13 октября, когда сама уезжала из Москвы в Ташкент, когда паникой как шквалом захлестнула Москву, когда немцы уже подошли совсем близко, когда линия обороны проходила в 170 километрах, а местами и ближе, когда говорили, что в Химки был сброшен немецкий парашютный десант. 30 сентября началось это генеральное наступление на Москву. 3 октября немецкие танки ворвались в Орел. 12 октября Совинформбюро официально сообщило о том, что мы оставили город. 6 октября был сдан Брянск. 12-го об этом было сказано в вечернем сообщении с фронтов. Под Вязьмой наши армии были окружены, и среди прочих 32-я, включавшая и писательское ополчение. Немцы заняли Калугу, Вязьму. 12-го меня вызвали запиской в Союз писателей и предупредили, что сейчас есть возможность уехать нормально с ребенком и стариками. За дальнейшее никто не может поручиться. Дом Ростовых был набит писателями. Все хотели уезжать. В коридоре было не протолкнуться. Поговорив с одним с другим, я поняла, это действительно последняя для меня возможность. Весь день я провела в Союзе в очереди за билетами, оформляла эвакуационные документы, а ночью жгла письма. Их был целый мешок. Писем писателей к Тарасенкову. Вишневский до самой смерти не простил мне, что я сожгла все его восклицательные знаки и многозначительные многоточия, которые в таком изобилии были рассыпаны в каждом его письме с Финского фронта, а информации в этих письмах было не больше, чем в «Передовице правды». Но когда я извинилась перед Твардовским за то, что сожгла и его письма, он сказал: «Да что вы, голубушка, Мария Иосифовна, кому они нужны?» К счастью, как раз его-то письма я и не сожгла. Они, оказывается, находились у матери Тарасенкова. Но что бы я сделала тогда, 13-го, с чемоданом Марины Ивановны? Взяла бы с собой и потеряла бы там, на вокзале, как и 2 своих чемодана. У отца был билет в одном вагоне, у меня с матерью в другом. И надо было еще сдавать вещи и багаж. Отец, посадив мать в вагон, а меня оставив у подъезда вокзала сторожить вещи, перетаскивал по тюку, по чемодану. Никаких носильщиков, конечно, не существовало. А мне так было не до вещей, я была в отчаянии, что должна уезжать из Москвы, а Тарасенков остается в Ленинграде, а Ленинград окружен немцами, и немцы могут вот-вот ворваться в Москву. Казалось, все рушится, все гибнет навечно, навсегда. Огромная вокзальная площадь была забита людьми, вещами, машины беспрерывно гудя с трудом пробивались к подъездам. Та самая площадь 3 вокзалов, с которой я недавно провожала Тарасенкова в Ленинград. Но с ленинградского вокзала уже никто не уезжал. С него некуда было уезжать. Все уезжали с Ярославского, или, как мы, с Казанского. мелькали знакомые лица.